как гром заря, рассыпаясь в поднебесье чистым пламенем даря, вольной воле свет прелестный разрезая мрак ночной. За собою она манит и нечаянной мечтой сердце словно чувством ранит. Заря, заря, проснулась в золоте горя. Заря, заря, теперь мы вместе, ты да я. Заря, выйду в хлебные поля, я сегодня с пьяным ветром, лучезарная заря возродит любовь из пепла, поклонюсь родной земле, будто б заново рожденный в оранжевом огне, искупнусь, как опьяненный. Заря, заря, проснулась в золоте горя. Заря, заря, теперь мы вместе, ты да я. Заря, и останется тоска за далекими горами, и не скрыть уж облакам небо синего над нами, будто красками заря. Новый день открыла двери и дарит теплом заря тех, кто просто ей поверил. Заря, заря, проснулась в золоте горя. Заря, заря, теперь мы вместе, ты да я. Заря.